Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Тысяча и одна ночь. 714-я ночь. Когда же настала 714-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда надсмотрщик открыл Далиле ворота казармы, она вошла. И Шуман спросил ее: „Что привело тебя сюда, о злосчастная старуха? Ты заодно с твоим братом, Зурейком Рыбником?“ „О, начальник, — сказала старуха, — право против меня, и вот моя шея перед тобою. Но тот молодец, который устроил со мной эту шутку, кто он из вас?“ „Это первый из моих молодцов, — сказал Ахмед Аль-Данаф, — и Далила молвила: „Ты ходатай Аллаха перед ним, чтобы он принес мне голубей для писем и все другое, и считай это милостью мне. Аллах да встретит тебя воздаянием, о Али. Зачем ты сварил этих голубей?“ — воскликнул Шуман. И Али ответил: „Я не знал, что это голуби для писем“. „О, надсмотрщик, — сказал Ахмед, — подай их нам“. И надсмотрщик подал голубей, и Далила взяла кусочек голубя и пожевала его и сказала: „Это не мясо птиц для писем. Я кормлю их зернышками мускуса, и их мясо делается как мускус. Если ты хочешь получить почтовых голубей, исполни желание Али Каирского“, — сказал Шуман. „А какое у него желание?“ — спросила Далила. И Шуман сказал: „Чтобы ты женила его на твоей дочери Зейнаб“. „Я властна над нею только добром“, — сказала Далила. И Хасан сказал Али Каирскому: „Отдай ей голубей“. И тот отдал их Далиле. И Далила взяла их и обрадовалась. И Шуман сказал ей: „Ты непременно должна нам дать ответ удовлетворительный“. „Если он хочет на ней жениться, — сказала Далила, — то та шутка, которую он устроил, еще не ловкость. Ловкость лишь в том, чтобы он посватался к ней у ее дяди, начальника Зурейка. Это ее опекун. И он кричит: „Эй, вот ритль рыбы за пару джедидов, мелких монеток“. Он повесил у себя в лавке кошель и положил в него золото на 2000. И когда люди услышали, что Далила говорит это, они вскочили и сказали: „Что это за слова, о распутница? Ты просто хочешь лишить нас нашего брата Али Каирского“. Далила ушла от них в хан и сказала своей дочери Зейнаб: „Тебя сватает у меня Али Каирский“. И Зейнаб обрадовалась, так как она полюбила его за то, что он от нее воздержался, и спросила свою мать, что произошло. И та сказала ей: „Я поставила ему условие, чтобы он посватался за тебя у твоего дяди, и ввергла его в погибель“. Что же касается Али Каирского, то он обратился к своим товарищам и спросил: „Что это за Зурейк и кто он такой будет?“ И ему сказали: „Он начальник молодцов земли иракской и может чуть что просверлить гору, схватить звезду и снять сурьму с глаз, и нет ему в таких делах равного. Но он раскаялся в этом и открыл лавку рыбника, и скопил рыбной торговлей 2000 динаров и положил их в кошель, к которому привязал шелковый шнурок, а на шнурок он навешал мелких колокольчиков и погремушек и привязал шнурок к колышку за дверью лавки, так что соединил его с мешком. И всякий раз, как Зурейк открывает лавку, он вешает кошель и кричит: „Эй, где вы, ловкачи Каира, молодцы Ирака и искусники стран персидских? Зурейк, рыбак, повесил кошель на своей лавке, и если тот, кто притязает на хитрость, возьмет кошель, он ему достанется“. И приходят молодцы, люди жадные, и хотят взять кошель, но не могут, так как Зурейк кладет себе под ноги свинцовые лепешки, когда жарит и зажигает огонь. И если приходит жадный, чтобы его отвлечь и взять кошель, он бросает в него свинцовой лепешкой и губит его или убивает. И если ты пойдешь против него, о Али, ты будешь как тот, что бьет себя по щекам на похоронах, а сам не знает, кто умер. Нет у тебя силы бороться с ним, и он тебе страшен. Не нужно тебе жениться на Зейнаб. Кто что-нибудь оставит и без этого проживет“. „Это позор, о люди, — сказал Али, — и мне непременно нужно забрать кошель. Но подайте мне женскую одежду“. И ему принесли женскую одежду, и он надел ее и выкрасил руки хенной и опустил покрывало. А потом он зарезал барашка, собрал кровь, вынул кишки, вычистил их и связал снизу, и наполнил кровью и привязал себе на бедра, а поверх них надел штаны и башмаки. И он сделал себе груди из птичьих зобов и наполнил их молоком и повязал на живот немного материи, а между животом и материей он положил хлопка и повязал сверху салфетку всю подкрахмаленную. И всякий, кто видел его, говорил, как прекрасна эта задница. И вдруг подошел ослятник, и Али дал ему динар Яслетник посадил его и поехал с ним в сторону лавки Зурейка-рыбника, и Али увидел, что кошель повешен, и из него виднеется золото. А Зурейка жарил рыбу, и Али сказал: «О, Яслетник, что это за запах?» «Запах рыбы Зурейка», — ответил Яслетник. И Али сказал: «Я женщина беременная, и этот запах мне вредит. Принеси мне от него кусочек рыбы». Яслетник сказал Зурейку: «Ты уже стал обдавать своим запахом беременных женщин. Со мной жена эмира Хасана Шарат-Тарика, и она почувствовала этот запах, а она беременна. Дай ей кусок рыбы. Плод пошевелился у нее в животе. О, покровитель, избавь нас от этого дня». Зурейк взял кусок рыбы и хотел его изжарить, но огонь потух, и Зурейк вошел, чтобы зажечь огонь. А Али сидел на осле и, оперся на кишки, и порвал их, и кровь потекла у него между ногами, а Али закричал: «Ох, мой бог, моя спина!» И Яслятник обернулся и увидел, что льется кровь, и спросил: «Что с тобой, госпожа?» И Али в облике женщины ответил: «Я выкинула плод». И Зурейк выглянул и увидел кровь и убежал в лавку, испугавшись. И Яслятник сказал ему: «Аллах да смутит твою жизнь, о Зурейк! Эта женщина выкинула плод, и ты ничего не можешь сделать против ее мужа. Зачем ты обдал ее твоим запахом? Я говорю тебе, дай ей кусок рыбы, а ты не хочешь». И потом Яслятник взял осла и ушел своей дорогой. А когда Зурейк убежал в лавку, Али Каирский протянул руку к мешку, но едва он достал до него золото, бывшее в нем, забринчали и зазвенели колокольчики и погремушки и кольца. И Зурейк воскликнул: «Проявился твой обман, о мерзавец! Ты строишь мне шутки, будто в образе женщины! На, возьми то, что пришло к тебе!» И он бросил в него свинцовой лепешкой. Но удар пропал напрасно и угодил в другого, и люди напали на Зурейка и стали ему говорить: «Ты торговец или боец? Если ты торговец, сними мешок и избавь людей от твоего зла». «Во имя Аллаха слушаюсь», — сказал Зурейк. А что до Али, то он пришел в казарму, и Шуман спросил его: «Что же ты сделал?» И Али рассказал ему обо всем, что с ним произошло. А потом он снял женскую одежду и сказал: «О, Шуман, принеси мне одежду конюха». И Шуман принес ему одежду, и Али взял ее и надел, а потом он взял блюдо и 5 дирхемов и отправился к Зурейку-рыбнику. «Что ты потребуешь, о господин?» — спросил Зурейк. И Али показал ему дирхемы в руке. И Зурейк хотел дать ему рыбы, которая лежала на стойке, но Али сказал ему: «Я возьму только горячие рыбы». И Зурейк положил рыбу на сковородку и хотел ее изжарить, но огонь потух. И Зурейк пошел, чтобы зажечь его, и тогда Али Каирский протянул руку, желая взять кошель, и коснулся его кончика, и погремушки, кольца и колокольчики забринчали, и Зурейк воскликнул: «Твоя шутка со мной не удалась, хоть ты и пришел в образе конюха. Я узнал тебя, потому как ты держал в руке деньги и блюда». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.